«Скажите мне только одно», — произнес он. «Скажите, чего тогда вообще стоит ваша организация, если вы даже не в состоянии посадить за решетку подобного человека?» Страдания супругов Кейтс мучили Делорм всю обратную дорогу. Она пыталась представить себе, какое опустошение чувствуешь, потеряв ребенка, но не могла. Перед ней маячило лицо доктора Кейтс. Делорм в который раз поклялась найти того, кто украл у этой молодой женщины ее будущее. Она снова подумала об одержимом страстью капрале Крейге Симмонсе и невольно вспомнила о своем давнем поклоннике по имени Рене, таком же одержимом. Он до сих пор время от времени ей звонил, обычно часа в два ночи. Сквозь пьяные слезы он грозился покончить с собой. Однажды он явился к ней, когда она была с другим. Они целовались на диване, и тут раздался звонок. Рене топтался на ступеньках, колотя ладонями в дверь. Новый друг Делорм очень занервничал и после этого больше никогда к ней не приходил. Судя по последним сведениям, Рене теперь в Ванкувере, и пусть там и остается ради всего святого. Трудность заключалась в том, что в Алгонкин-Бэй имелось не так уж много идеальных мужчин, а в полицейском управлении Делорм не хотела ни с кем заводить романы. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь вроде кардинала, ну, разумеется, не сам кардинал, вдруг возник у нее на пороге. Из всех мужчин, каких она встречала, кардинал был наименее одержимым. Да, профессор, речь здесь идет об уравновешенности. Не сказать, чтобы кардинал был человеком счастливым. Он из тех, кто постоянно погружен в раздумья, часто довольно мрачные, и он нередко бывает в подавленном состоянии. Но о своей жене он всегда говорит с обожанием. Никогда ни словом не обмолвится о ее болезни, хотя живется ему с ней наверняка тяжело. Если верить Маклеоду, кардинал воспитывал дочь, можно сказать, один. Да, с кардиналом было порой трудно работать, он совершал ошибки. Вспомним хотя бы эту неприятную историю с Бушаром. Но такому, как кардинал, можно верить в свою жизнь, и он вас никогда не разочарует и не предаст. С поворота на Старджен Фоллс резко вырулил грузовик, и Делорм пришлось ударить по тормозам. «И почему я стала думать о кардинале?» — удивилась она. «Он-то обо мне наверняка не думает». Она включила радио. В новостях сообщали, что в Монреале взорвалась еще одна самодельная бомба, на сей раз возле одного из ресторанов. Члены Лиги французской самообороны выразили таким образом свой протест против англоязычной вывески заведения.